Сон в Вальпургиеву ночь или золотая свадьба Оберона и Титании. Интермедия. Директор театра. Мы сегодня отдохнем, Мидинга потомки. Сценой будет все кругом, горы, скал обломки. Герольд. Золотая свадьба? Плод полстолетия в браке. Но и так, за годом год, надо жить без драки. Оберон. Духи, духи, вот пароль нашего союза. Королева и король обновляют узы. Пук. С Пуком кобальдов толпа, маленькие дети. Но выделывают па лучше, чем в балете. Ариэль. Я поднес свирель ко рту, звуков благородства покоряет красоту и смирит уродство. Оберон. Расторгайте, Гименей, временами семьи, чтобы жить еще тесней остальное время. Титания. Если в браке двое злюк, надо в час досужий отослать жену на юг и на север мужа. Оркестр Тутти, фортиссимо. Комары и мошкара, и сверчки-горланы, баритоны, тенора, наши меломаны. Соло. За горой надув пузырь, заиграл волынщик, здешних сборищ богатырь, глупостей зачинщик. Не сложившийся дух. Я из гадов двух, гибрид в синтезе каком-то, на живую нитку шит, как строфа экспромта. Парочка. Радостно вдвоем плестись по лугам в припрыжку, но ведь ты без крыльев ввысь не взлетишь, трусишка? Любопытный путешественник. Это правда или сон? Я глазам не верю. Знаменитый Оберон предо мной у двери. Ортодокс. Оберон хоть без рогов, все же черт в итоге, как и все, в конце концов, греческие боги. Северный художник. Я набрасываю суть красками скупыми, но и я когда-нибудь побываю в Риме.